Энергия сверхсветовых скоростей проникает все и обладает памятью? Или что такое торсионное поле? Крутится, вертится шар голубой, вертится дервиш, вертится электрон. Похоже, что ученые подошли вплотную к тому, чтобы уже не просто допустить, но и попытаться доказать, что сверхтонкие миры взаимодействуют с человеком, с его сознанием. Тонкий мир, оказывается, существует не только вне человека, он находится и внутри него. Неужели древние и в этом были правы? Этому знанию, к которому современные ученые только-только дотронулись, учителя Шамбалы с незапамятных времен учили избранных учеников в своих закрытых духовных школах ашрамах. Это легко доказывается. Можно ознакомиться с любым источником, исходящим из Гималайской твердыни, будь он очень древний, как Веды, 20 тысяч лет назад, или Бхагавад-гита, 5000-летней давности, урок Шри Кришны, запечатленный в гигантском древнеиндийском эпосе Махабхарата. Можно взять учение Будды и Христа, соответственно, 2600-2000-летней давности. Достаточно начать изучать тайную доктрину Блаватской, которая, правда, требует от читателя не только развитых умственных способностей, но и уже пробужденной интуиции. Достаточно вдуматься в каждую строку книг «Учение живой этики» и «Учение храма». В науке конца XX века появилась, к тому времени пока еще не набравшая достаточно сторонников, теория, которая приближает к пониманию явления проникновения в прошлое и будущее. Также она готова, как заверяют нас, объяснить многие другие так называемые парапсихологические и не только проявления. Эта теория явилась следствием еще одного вида тонких энергий, находящихся, по мнению физиков, в вакууме. Никакими известными физическими величинами эти энергии нельзя было измерить. И в этом была чрезвычайно серьезная загвоздка, потому что теория, едва возникнув, имела больше шансов погибнуть, чем выжить. Но в такой ситуации не было ничего удивительного. В истории современной науки почти не найдется открытие, которое бы входило в жизнь при другом соотношении сознаний. Противников всегда бывает больше, чем сторонников. Некоторые физики сообщают о том, что в вакууме, помимо уже известных гравитационных и электромагнитных полей, есть новое поле с особыми свойствами. Свойства нового поля поистине фантастичны. Как говорят сторонники нового поля, основные признаки его энергии следующие. Первое. Они способны проходить через любые преграды, через любые экраны. Второе. Скорость их распространения больше световой. Третье. Их интенсивность не зависит от расстояния. Четвертое. Они обладают памятью. Эти энергии, как полагают исследователи, создаются спинами, вращением элементарных частиц вокруг своей оси. Новое поле назвали торсионным полем кручения. Но у него есть еще одно название – поле сознания. Источником такого же поля, которое гипотетически должно существовать в космическом вакууме, является и человеческий мозг. Академик Российской академии естественных наук Анатолий Акимов, директор Международного института теоретической и прикладной физики, руководитель межотраслевого научно-технического центра венчурных и нетрадиционных технологий, утверждает, что торсионное поле уже вышло за пределы гипотезы. Он говорит, что российские специалисты еще в 1986 году зафиксировали торсионное поле. Почему это было окружено тайной? Акимов объясняет, что эксперименты производились с участием ведущих специалистов КГБ, МВД и Министерства обороны СССР. Детектором служило некое органическое соединение. Как только поле было определено, дальше встал вопрос о создании физического приемника с быстрой реакцией. Его создали специалисты Санкт-Петербургского института точной механики и оптики. Создан был и торсионный генератор. К концу 20 века работы по усовершенствованию приборов и по их взаимодействию еще находились в начальной стадии, но Акимов был уверен, что итогом явится появление принципиально нового вида связи, который совершит революцию во всех системах коммуникаций, связи и передачи информации. Но если существование таких полей в самом деле обнаружено, то революцию следует ждать не столько в технике, сколько в сознании, в психической жизни человечества. Но феномен торсионных полей, полей кручения, не нов для сокровенной науки. В Агни-йоге, в частности в книге «Братство», параграф 312, опубликованной еще в 1937 году, а уж о том, когда этими знаниями овладели учителя Шамбалы, и не сказывается, владыка Шамбалы сообщал о тех же фантастических эффектах кручения. И он же еще раньше указывал в тайной доктрине, что изначальный атом – это вихрь, крутящийся сгусток энергии. В вышеназванном параграфе книги «Братство» владыка Шамбалы говорит, что именно скоростное кручение способствует проникновению человека, его сознания и в иные тонкие миры. И такой эффект, как мы узнаем, можно, оказывается, наблюдать не только, когда крутятся элементарные частицы. Быстрота движения до известной степени способствует сношению с тонким миром. Вихрь движения как бы сметает пыльную оболочку низших слоев. Вертящиеся дервиши или американские трясуны или сибирские прыгуны основываются на таких движениях. Но тем самым они подтверждают, насколько недопустимы такие насильственные нагнетения энергии. Низшие слои не должны быть насильственно физически преодолеваемы. Правильный путь через естественное духовное восхождение. Профессор Мозер. Парадокс можно разрешить, приняв во внимание гипотезу двух миров. Продолжение предыдущего в философском аспекте. Профессор технического университета города Граца, Австрия, Франц Мозер, выступая в 1992 году на Международном конгрессе в Дюссельдорфе «Жизнь после жизни», сказал так, словно он учился по тайной доктрине. «Мы живем в синхронизированном, то есть вневременном мире. Если вы находитесь в мгновенной взаимосвязи, как можно предположить наличие пространства? Если же существует мгновенная связь между сколь угодно удаленными друг от друга объектами, то пространство и время просто отсутствуют. Если же нет времени, то нет прошедшего, будущего, есть только настоящее. Без времени нет причинности действия, но думать так значит выйти за пределы здравого человеческого рассудка. Все же парадокс можно разрешить, приняв во внимание гипотезу двух миров. Но именно к этому и призывает человечество учение Шамбалы. Именно признание мира невидимого как реальности для человека, живущего в физическом теле, и будет – первым признаком наступления новой эпохи, утверждает Агни-йога. Профессор Мозер далее говорит, что смысл этой гипотезы – принятие существования двух миров, видимого и невидимого, заключается в том, что мир, воспринимаемый нами как трехмерный – высота, ширина, глубина, а после Эйнштейна как четырехмерный – перечисленные характеристики плюс время – на самом деле многомерный. Но именно это и утверждалось в далекой древности многими философами. Современный ученый также говорит об этом, отдавая ученым древности пальму первенства и в открытии многомерности мироздания, и в открытии вневременного мира. Теория о двух мирах, которая теперь может быть научно обоснована, вовсе не нова, говорит Мозер. Во всех религиях имеется представление о вневременном, то есть вечном, потустороннем мире. Понятие вечности здесь полностью совпадает с понятием безвременности. Предполагать, что мир должен быть именно таким, каким мы его себе представляем, безрассудный редукционизм, который неизбежно будет опровергнут историей. Мы живем, предполагая наличие случая, и думаем, что мир и человек возникли по стечению неких обстоятельств. Но если существует вневременное измерение нашего бытия, и мы вечно пребываем в нем, то случая быть не может. Здесь прервем профессора Мозера, чтобы сравнить его слова со словами Блаватской из «Введения в тайную доктрину». Цель этого труда может быть определена так – доказать, что природа не есть случайное сочетание атомов. Но коль случая быть не может, следовательно, продолжает профессор Мозер, «все совершаемое нами предопределено, то есть мы не имеем свободы воли, но из этических соображений эту мысль принимать недопустимо. Во избежание этой дилеммы нужно согласиться с существованием так называемых качественных измерений нашего бытия. В таком случае логично предположить, что поскольку мы живем в мире пространственно-временных измерений биологической действительности, любое проявление воли и предопределяет биологическую действительность. Значит, все, что происходит с нами – мы сами творим нашими мыслями и делами. В этой ситуации очевиден абсурд. Мы, хотя и связаны фаталистически, но свободны в проявлении воли. Понять парадоксальную ситуацию – одна из задач нашего будущего. Возможно, это одна из сложных задач, стоящих перед человечеством. Размышления профессора Мозера вполне соответствуют духу сокровенной науки. И обозначенная в его словах задача в самом деле одна из сложных задач, стоящих перед человечеством. Но для того, чтобы понять ее, вовсе не надо ждать будущего. Это задача настоящего, самая неотложная задача. И для того, чтобы понять парадоксальную ситуацию, не нужны века, не требуется громоздких и сложных исследований. Физическая наука для физического мира и поле ее исследований физическими методами огромно, и значение для развития физического ума трудно переоценить, но для духовной науки методы и инструменты науки физической не годятся. Если мы хотим увидеть существо из тонкого мира, нам нужны другие глаза, тонкие, а не физические. Если мы хотим познать Бога, то это можно сделать только божественным инструментом, духовным разумом. Для его развития у современной науки знаний нет, но эти знания есть, нам их дают, почему бы не взять? Сокровенные знания, накапливаемые в тысячелетиях многими поколениями адептов Шамбалы, не скрывались и не будут скрываться от человечества, но они выдавались и всегда будут выдаваться в прямой зависимости от уровня сознания людей Земли. Этого требует закон целесообразности и соизмеримости. Какой толк давать человечеству больше того, что могут вместить его лучшие умы и сердца, или кто-то может налить в литровую банку